«Не помню». «Чушь какая-то, наверное», — отмахнулся я, обнимая ее. «Это даже к лучшему, что ты меня разбудила. Я и так спал чуть ли не всю ночь. А есть вещи, которыми можно заниматься только в бодрствующем состоянии». «Макс, ты бы все-таки спросил у сэра Джуфина. Может быть, он знает, кто такой этот тип, возвращение которого тебе примерещилось?» — нерешительно сказала Техи. «Не нравится мне все это. А вдруг тебе приснился вещий сон?» «Разумеется, вещи. Мне только такие и снятся», — гордо сказал я и сам рассмеялся, удивляясь собственному нахальству. «Но ты у него спросишь?» — настойчиво уточнила она. «Спрашиваю, разумеется», — улыбнулся я. «Я и сам уже умираю от любопытства. Можно подумать, ты меня не знаешь». Я появился в доме у моста минут через 10 после полудня. Так называемое академическое опоздание. Очень даже в моем стиле. Джуфин уже нетерпеливо барабанил пальцами по столешнице. Увидев меня, он пулей вылетел из своего кресла. — По твоей милости, у меня теперь все шансы опоздать на свидание с его величеством, — проворчал он. — Такого откровенного хамства я себе до сих пор не позволял ни разу, а вот теперь свершилось наконец-то. — Да, пожалуй, мне не следовало так долго умываться, — виновато сказал я. — На мой вкус, тебе вообще не следовало покидать чрево своей матери, сэр Макс. И всем было бы хорошо, особенно мне. Джуфин изо всех сил старался казаться разгневанным. Получалось не очень-то, но я счел своим долгом оставить сей факт без комментариев. Вместо этого я решил попытаться спасти репутацию своего шефа. «Хотите, я вас сам подвезу?» Тоном доброго дядюшки предложил я. «Через 2 минуты будете в замке Рулх». «А мне нужно в замок Анмокари. Гурик назначил встречу в летней резиденции, и он совершенно прав. Вчера как раз наступило лето, с чем тебя и поздравляю», — огрызнулся мой шеф. «Ну, в замке Анмокари вы будете через 5 минут. Годится?» «Ты не спрашивай, а садись за рычаг», — усмехнулся он. «Если мы с тобой угрохаем еще полчаса на рассуждение, даже твоя лихая езда не поможет». На этот раз я постарался побить все собственные рекорды скорости, так что мы добрались до замка Анмокари не просто вовремя, а даже минуты на 2 раньше, чем требовалось. Одним словом, благонадежность сэра Джуфина Халли была в очередной раз доказана. Но о своем шумном пробуждении я вспомнил только в самом конце поездки. «Джуфин, а вам ничего не говорит такое странное слово «угабудо» или все-таки «убагордо»? Скорее всего, это имя, поскольку...» «Угурбадо?» Джуфин пронзительно посмотрел на меня, словно я только что признался в зверском убийстве всех его лучших друзей одновременно. Честное слово, я был довольно близок к тому, чтобы испугаться шефа впервые со времени нашего знакомства. «Наверное», — растерянно согласился я. «Джуфин, если вы твердо решили оторвать мне голову, дайте хоть завещание написать». «Обойдешься». Ярость в глазах моего шефа уже успела смениться гремучей смесью веселья и любопытства. «А из каких источников знания ты почерпнул это грешное имечко?» «Его почерпнул не я, а Техи. Она утверждает, что я выкрикивал эту глупость во сне. Перепугал ее до смерти, сообщив, что этот... как вы сказали, его зовут?» «Угурбадо», — устало повторил Джуфин. Он больше не выглядел ни веселым, ни сердитым, скорее просто печальным. «Ага. В общем, я кричал во сне, что Угурбадо вернулся, и теперь все пропало. Только не берите в голову, вы же знаете, какой я паникер». «К сожалению, на такие новости просто невозможно махнуть рукой», — вздохнул Джуфин. — «Ладно, жизнь продолжается. Поэтому сейчас я все-таки попробую не опоздать на свидание с его величеством, но сделаю все возможное, чтобы оно закончилось как можно раньше. А потом вернусь в дом у моста, и мы с тобой попытаемся как-то разобраться с твоими вещами с нами». С этими словами мой шеф пулей вылетел из мобиллера и скрылся за воротами летней резиденции Гурига VIII. А я озадаченно вздохнул, развернул мобиллер и поехал в управление, не обращая никакого внимания ни на изумительные солнечные зайчики, посеребрившие темную гладь Хурона, ни на величественные стены древнего замка Рулх, ни на резные перила моста Лоухи, через который лежал мой путь. Какое там? Меня уже вовсю грызло любопытство. И что еще хуже, какие-то отвратительные тревожные предчувствия, больше похожие на обыкновенное физическое недомогание».